Послушайте, дорогие друзья, коротенький очерк, «Прочный фундамент» называется. Сегодня встретил знакомого, который всегда при встрече начинает разговор такими словами: «Как живем можем, богатство множим». Он был особенно разговорчив. Он рассказывал о первых годах жизни в Америке, и я слушал его со вниманием. Память у него изумительная. Он помнит имена всех продавцов домов, которые обманули его при покупке 40 лет тому назад. Вот теперь бы мне браться за дело. Опыт есть, да вот силенки нету. Он сел ко мне поближе и, заметно воодушевляясь, наставительно учил, что нужно знать, покупая дом. Главное, брат Сват, смотри на фундамент. Исследуй хорошенько. Если фундамент плохой, ненадежный, дал трещины, не покупай. Даже если продается дешево. А если фундамент прочный, торгуйся. Другие неисправности можно устранить, только не фундамент. Так что, брат Сват, все дело в фундаменте. И я думал, как мудро сказано. Ведь это правило должно быть руководством во всей житейской практике. Это имел в виду Христос, когда рассказывал ученикам притчу об одном доме, построенном на песке, и о другом доме, построенном на камне. Камень – это не меркнущее и непоколебимое Евангелие, друзья мои. Песок – это философия этого мира. Кто строит свой дом, свою жизнь на этом вечном камне, тому бури житейские не страшны. Его дом устоит, не рухнет в непогоду. Дома, построенные на песке, рушатся на наших глазах. И становится больно на сердце, когда смотришь на их разрушение.